Глава 6. Гаифа. Калабакия, речная усадьба Талик, Альтвельдер. 400-й год круга скал, 5-й день осенних молний. Турагис додумался на развилке дорог, одна из которых вела к купленному им несколько лет назад по дешевке поместью, возвести чуть ли не форт, очень трогательный. Дюжи и парни в почти мундирах умело раздвинули переносные решетки, после чего, выпятив грудь, встали по обе стороны открывшегося прохода. Не поощрить подобную красоту было невозможно. Мгновение поколебавшись между воинским салютом и парой монет, Капрос избрал серебро и расстался с более или менее наезженным трактом. Дорога к зимней резиденции небожественного Сервилия оставляла желать лучшего. Своих молодцов истосковавшийся без дела полководец школил с душой. Только выучить деревенщину управляться с алебардами — одно, а привести в порядок немалое, разоренное, промотавшееся бестолочью хозяйство — совсем другое. Пусти старик в оборот фамильные камни раньше, ползущий сквозь заросли придорожника проселок превратился бы в нечто пристойное. Но Турагис вытряхнул фамильные шкатулки лишь сейчас, и то на нужды чужого корпуса. Задним числом стало неловко. И маршал окликнул еще не отправленного в распоряжение легата, пусть попросит еще раз, Агаса. «Как там?» «В самом поместье». «Ну...» — бывший гвардеец замялся, соображая, что нужно начальству. «Разбойникам в речной усадьбе делать нечего, во всех смыслах. Живет господин стратег скромно, но случай что отпор даст. В слугах у него или ветераны, или натасканные силачи из местных. Усадьба очень удачно примыкает к речному обрыву, мы подъезжаем с другой стороны, но и отсюда, сами видите, незаметно не подойдешь. Буераками вскачь не погнать. Кони ноги переломают, а проселок узкий. Жилья рядом нет, ближайшее жилье 3-4 часа хорошей рыси, так что случайно сюда не забраться. А не случайно. Потрошить обозы и вкуснее, и безопасней. У стратега, напомнил Капрос, хорошие лошади. В белую усадьбу, похоже, вломились, чтобы очистить конюшни. Белую усадьбу толком не охраняли. Сторожевых псов и тех не было. Мой маршал, поверьте, госпоже Герене ничего не грозит. Врасплох Турагиса не застать. Будь иначе, Лидес бы злился куда меньше. Твой приятель понял, что здесь его выдерут? Именно. А ведь разбойников он успокоить смог. Да уж. Перед глазами в который раз встал навалившийся на неподъемную железяку худенький призрак. Только мародерам никто не указ. Ни мы, ни легат, а про местные власти и вспоминать неприлично. Мой маршал, река достаточно глубока, чтобы в крайнем случае уплыть, но здесь крайнего случая не будет. Улыбается. Ему, видите ли, смешно. Ничего, получит на пятом десятке в подарок 16-летнюю кагетку, вот пусть тогда и ржет. Или рычит на хихикающих сопляков. Сам Капрос старался хотя бы не быть смешным, и поэтому ехал приличествующим маршалу аллюром. Кавалькада торжественно ползла среди высохших сорняков, что прятали камни, норы, коряги и прочие гадости, препятствующие кавалерийским атакам. Только в белую усадьбу зверье кто-то впустил. Ну, да Турагис человек бдительный, одна застава перекресток чего стоит. Дорога вильнула, и Карло не утерпел, привстал в стременах. Как раз вовремя, чтобы увидеть возглавляемую толстым Ставро встречную процессию. Доверенное лицо стратега не могло похвастаться ни личной выправкой, ни статью своего мерина. Однако сопровождение было роскошным, даже коней подобрали в масть. Рыжие с белыми отметинами жеребцы до гвардии не дотягивали, но драгуны таким бы обрадовались. «Господин маршал», — отрапортовал толстяк, «господин стратег прибывают на зимней квартире и ждут. Следуйте за мной». Госпожа графиня почувствовала себя дурно и решила лечь, а господин граф не может оставить супругу. Безупречный слуга отвесил безупречный поклон. «Я уполномочен передать вам должное извинение. Госпожа баронесса, ваше пожелание выполнено, хоть и не полностью. В обед будут поданы марагонские пирожки 5 видов. К несчастью, в Альтвельдере не оказалось протертой черники». «Я бы удивилась, если бы она нашлась». Юлиана отложила шаль. «Чернику по достоинству ценят только мараги и бергеры. Надеюсь, Ирена не начнет завтракать в постели. Это только усилит тошноту. До обеда лучше вообще не есть. У меня в начальные месяцы всегда отличный аппетит. Но так мало кому везет. А первый раз носят особенно тяжело. Помогите мне встать. Эти кресла слишком глубокие, хотя спину поддерживают просто отлично. Конечно, сударыня. Слуга шагнул к баронессе, и Луиза, освобождая дорогу, подобрала ноги. Как оказалось, зря. Юлиана не собиралась уходить, ей просто понадобилось поправить подушки, что госпожа Рамона с готовностью взяла на себя. Занимать вдову было нетрудно, ей хотелось вспоминать своего Курта и рассуждать о пушках и детях. Пушки и чужое потомство Луизу не вдохновляли, но покойный артиллерист знал юного Алву и прочил Герарду блестящее будущее. Капитанша раз за разом наводила разговор то на сына, то на синеглазого герцога, а генеральша радостно глотала наживку. Слуга еще шествовал к двери, а госпожа Рамона уже хвалила торскую чернику, надеялась на бергеров и жалела марагов. «Я где-то слышала», — сочиняла на ходу Луиза, «что герцог Алва решил вернуть северную Марагону, когда еще был в Лаик». «Похоже на него», — улыбнулась Юлиана. «Рока доставлял уйму хлопот, но у него, несомненно, артиллерийский дар, а это большая редкость. Курт надеялся, что Алва со временем станет маршалом от артиллерии, только Рудольф Неймаринин отказался от перевязи в пользу своего любимца. Сперва Курт считал это преждевременным, но молодой человек справлялся, хотя ему постоянно приходилось спрашивать совета у Курта. «Теперь первому маршалу Талига», — печально проворковала госпожа Рамона, «придется все делать самому». «Он сможет», — сходу решила баронесса. «Курт мне так и сказал, когда вернулся из Саграны. Рока пришло в голову взорвать какое-то озеро. Сперва Курту это очень не понравилось, а все из-за гусей, которые затопили». Слушать про дриксов Луиза не собиралась. Исконных врагов Талига капитанша, само собой, не жаловала, но перечисление варидских преступлений за три последних круга успело набить оскомину. Впрочем, госпожа Рамона выжила кое-что любопытное и оттуда. Оказывается, дриксы солили творог. Баронессу это бесило, а не переносящая сладкого Луиза решила попробовать. Когда-нибудь. «Юлиана», — капитанша успела-таки вклиниться между украденной у марагов короной и подлым запретом на сырные гонки. «Я, кажется, еще не говорила. Мой сын в восторге от того, как генерал Вейзель взорвал Фельпе скалы». «Курт тоже считал это удачей», — подхватила вдова. «Разумеется, сперва он произвел нужные вычисления, но дело в том, что в камне могут оказаться трещины. Поджигающий запалы идет на риск, и Курт, как всегда в таких случаях, написал мне письмо. Он попытался отдать его Рока как первому маршалу, а тот все сделал сам. Из-за меня. Он так и сказал. В благодарность Курт решил назвать следующего сына Рока. Безобразие, что Алва до сих пор не женат. Я это ему уже говорила». «Создатель, неужели он выслушал?» «Меня Рока всегда выслушает, как и мой племянник, к слову сказать. Пора бы ему и появиться. Зимой в Хексберг делать нечего». «Граф Ориго говорил, что адмирал Вальдес сейчас в Аконе». «Я не слышала», — встрепенулась не имеющая обыкновения шпионить баронесса, и Луиза мысленно отвесила себе хороший подзатыльник. «Наверное, я плохо поняла». «Уж лучше признаться в бестолковости». «Ты говорила, что Курт, генерал Вейзель, велел назвать сына Рока. Я думала, это его последняя воля, а выходит, он так решил еще в Фельпе. Он хотел, чтобы я сама это предложила, и я бы догадалась, если бы варитов не пустили аж в Марагону. Курт ценил опыт, но Алва с Савиньяком при всей их молодости лучше фокварзов. Они бы до нынешнего безобразия не довели. Вариты во Франциск-Вельде на празднике. Позорище! Я встретила Курта в Марагоне и там же его потеряла. Ужасно!» Совершенно искренне вздохнула Луиза. «Ну почему только он не остался в Тарме?» Баронесса всхлипнула и замотала головой. «Тогда бы гуси вырезали весь Франциск-Вельде. Город спас выстрел Курта. Савиньяк это понял, и теперь генералы от артиллерии будут надевать перевязь, положив руку на графиню. Жаль, проимператор не чувствует артиллерии. Во всем остальном он редкий умница. Кажется, стучат». «Я тоже слышала». «Войдите!» — Юлиана досадливо поморщилась. «Я сто раз говорила Ирене, что не терплю стука. Если я не хочу, чтобы ко мне входили, я запираюсь. А если сплю, стук меня разбудит, а это вредно. Ну что такое?» «Сударыня», — пожилая камеристка присела в красивейшем реверансе, «граф Ориго желает побеседовать с госпожой Арамона о своей покойной сестре». Он ждет в кабинете госпожи графини. Идемте. Луиза, как могла, спокойно поднялась. Причина выглядела крайне светски, но капитанша в нее не верила. Да и кто бы поверил, видя, какими глазами генерал смотрит на жену. Дюжина живых и настырных сестер еще могла бы оттащить его от Ирены, но никак не мертвая королева, о которой он в своей торке и думать-то забыл. Спутница, как и положено камеристке урожденной герцогини Прит, сверяла шаг с шагом благородной дамы. И Луиза ползла, как находящаяся в деликатном положении улитка, лихорадочно соображая, что делать, если ее попросят убраться из Альтвельдера к кошкам. То есть, конечно же, воспользоваться оказией и вместе с графом Ориго отправиться в Акону проведать деток. Госпожа Рамона была бы счастлива повидать Герарда с Селиной, а заодно оценить дочкину подружку и расставить силки на Савиньяка. Но быть вышвырнутой не хотелось ужасно. Ирене же вряд ли улыбалась терпеть под боком шпионку, ибо кем еще может быть свалившаяся на голову вдова лаикского свина? Привезла письмо и подарок от графини Савиньяк? Ну и что? Маменька проимператора изящно избавилась от внебрачной дочки графа Креденьи, которую еще Манрик держал за свою ищейку. С Рыжего сталось бы об этом брякнуть при молодом Приде, все равно убивать. Только Валентин выжил и поделился с сестрой. А Ирена попросила мужа избавить ее от неприятной гости. Только что попросила. Еще за ужином генерал благодарно и чуть смущенно улыбался. Всадники картинно развернулись. У одного оказалась сигнальная труба, требовательно и знакомо взвывшая в виду ворот. Словно дождавшийся сигнала ветер развернул флаг империи, старый, с еще не обросшим молниями павлином. За воротами было вытоптано, выметено и безлико. Ни прудов с лебедями, ни статуй, ни цветников. Зато глаз радовали новенькие дощатые башенки для стрельбы поверх стены и раздвижные решетки. Подъездная аллея была не слишком длинной, но перекрыть ее готовились аж в 5 местах. «Слава Создателю!» — буркнул Карло и в ответ на встревоженный взгляд Агаса пояснил. «Хорошо, что не похоже на белую усадьбу. Стратег не одобряют излишеств и расхлябанности», — вклинился Ставр, напомнив рыбоподобного Анастаса. «В белой усадьбе жили грешно». Карл счел за благо промолчать. Впрочем, разговора бы не вышло в любом случае. Дорогу с лязгом заступили двое здоровяков в уже знакомых мундировидных одежках. Пара явно собиралась по всем правилам взять на караул. Не успела. Раздавшийся вопль сделал бы честь тысячи котов, но это была всего лишь Гирене. Одна. Раскинув руки и смешно подпрыгивая, сестра Казара мчалась вперед, явно намереваясь обнять попятившегося полумариска. Обнимать коня Карло не дал. Спрыгнув на земь, маршал успел ухватить разогнавшееся создание и торопливо поцеловал. «Ты приехатый!» — выпалила сияющая кагетка. «Приехатый!» Хлопать в ладоши и прыгать у нее не получалось. Карло держал крепко. Но подобного счастья маршал не видел еще ни на чьей физиономии. Собственно говоря, он вообще такого не видел. «Я привез подарки», — умиленно пробормотал он. «Много подарков». «Нам с потомком?» — восхитилась Гирене и все же слегка подпрыгнула. «То, что ты даришь, мне идет потомку, первому. Надо много. Я молодая, я успеваю». Цыц. Радость никуда не делась, но он был в гостях. И на них пялились. «Мы еще поговорим». «Агас, где брат Пьетро?» Смиренный брат оказался тут как тут, и Капрос, не выпуская девчонку, развернул ее лицом к Пьетро. «Гирене, это врач. Он должен тебя осмотреть». «Зачем?» «Я должен знать, как у тебя с деткой». «Не хочу. Не хочу, чтоб смотрел чужой. У нас все как надо». «А я хочу», — рыкнул маршал, косясь на турагисовских гвардейцев и внезапно заинтересовавшегося горбатыми облаками Агаса. «Подарков не получишь, пока не узнаю, что ты здорова. А будешь упираться, отправлю в кагету». «Нет, я с тобой на ВК». «Тогда бегом с братом Пьетро и во всем его слушайся». «Я...» «Брысь!» — шикнул маршал, выпуская тонюсенькие запястья и торопливо отворачиваясь. Сзади неуверенно хлюпнуло носом. И тут из-за ближайшей решетки вывалился, на ходу раскрывая объятия, Турагис. Как и положено стратегу, он дожидался нужного момента. Капрес с благодарностью устремился навстречу. «Отлично!» — гаркнул хозяин гробастой гостя. «И что с лекарем, молодчина? При мне только коновал да капрал, что повязки делать насобачился. Себя-то я ему доверю, но мне не рожать». Судя по достойному косячного жеребца ржанью, это была шутка, и Карло постарался рассмеяться, хотя внезапно стало страшно. Родами умирают не так уж и редко, и ничего с этим сделать нельзя. «Только...» — Турагис понизил голос. «Держать монахов не дело. Они суслики подневольные. А кардинал, чтобы его шады в свой мешок сунули, променял создателя на паршивца Ареста». «Пьетро потому в Павону не поехал», — начал Капрос и понял, что о таком лучше не болтать. «Не из-за спевшегося с отцом Ипполитом послушника, из-за свято верующего в императорскую избранность легата, которому кто-нибудь непременно донесет». «Ого!» — не приминул вцепиться в скользкий хвост Турагис. «Молодец, парень! Правильно ты его подобрал, путный клирик. Как за дело возьмемся, нам пригодится. В прошлый раз мы не дообедали, но сегодня ты из-за стола не встанешь, а выползешь. Пошли, нагуляем аппетит, и гривастых мы глянем. Гвардейских капризников не держу уж, извини, но бегать будет исправно». «Так мне не глядеть», — засмеялся Капрос. «Мне ездить, и я уже 20 лет как из гвардии отпросился». «Сам, значит, ушел», — расплылся в улыбке стратег. «А я-то думал, чего это ты мне сходу понравился? Тебе дело нужно, а не цацкие и подведенные зенки. Ну так будет у тебя дело, но сперва кони. Заслужил». Карло не упирался. Корпус в самом деле получился сносный, особенно если вспомнить, из какого ссора он вырос. Однако Паона с благодарностью не спешила. Маршал понимал, что занятому марийскими Аресту не до того, и все равно в глубине души ждал. Дождался, пусть и не от императора. Зато Турагис понимает, сколько сил было вколочено. «Господин стратег, ваше одобрение стоит ордена». «Еще бы». Огромное ручище опустилось на плечо, но Карло был к этому готов. «Я ни тряпки, ни бумажки вижу, а самую суть. Ничего, маршал, главное у нас впереди. Ставры, все готово?» «Да, господин стратег». «Вперед, один конь, не конь. Два коня, полконя. Возьмешь пару, будет с твоим без одного четыре. И не смей отнекиваться, это мои ребятишки». Господин стратег топнул ногой в почтенном сапоге. «Кому хочу, тому и дарю. Щенки шелудивые, те от меня разве что пинков дождутся». В то, что Ирене в самом деле плохо, Луизе не верилось. Просто Ориго победил придовскую безупречность, и графиня принялась врать. Выйди Ирена замуж от безнадежности, она бы продолжала чтить этикет, так что это любовь. Похожий на выспавшегося Эпине генерал сумел отогреть статую, и та потихоньку училась жить, а сотворивший чудо Ориго был откровенно счастлив. Капитанше это ужасно нравилось. Счастливые люди ей встречались нечасто, а уж в последний, чтоб его год. Луиза попыталась припомнить. Перед глазами встали принесшие весть о фельпской победе Фердинанд и бедняга Эйвон. Оба покойные, но Ларака хотя бы не стаскивали с любовного облачка. «Умереть в уверенности, что ты любим, есть величайшее счастье», — наставляла одна из книжек Катарины. Однако Дуэнья сходу решила, что брякнувший подобную чушь умник на самом деле дурак. «Счастье со смертью сочетается не лучше, чем ветчина с несварением, разве что влюбиться в выходца. Но если ты счастлив и влюблен, какая же это смерть?» «Ну, тень куда-то делась, беды-то. Зоя и без нее хорошо, только живая любовь всяко лучше». Можно менять платье, не бояться кошачьих когтей и не лезть к бывшим супругам, требуя учудить нечто святое. А ведь чудить так или иначе придется. Госпожа Рамона воссоединяться с покойным мужем не собиралась. Оставались святость или замужество. «Прошу вас, сударыня». Дверь была открыта, и служанка услужливо раздвинула лиловые с серебром портьеры. Ориго стоял у камина, и Рена устроилась в кресле. «Госпожа Рамона», — пригласила графиня, — «садитесь рядом со мной, нас ждет странный разговор. Я до сих пор не знаю, зачем вы здесь, но для нас это большая удача. Благодарю вас». Вежливый допрос перед изгнанием или что-то другое? Я не думала, что сегодня понадоблюсь кому-то, кроме баронессы Вейзель. Баронесса Вейзель нуждается в обществе. Мне ее очень жаль, — перебил жену генерал. Но у меня остался только этот день. Вы нас спасаете, это очевидно. Ну что вы, — начала Луиза, и тут ее, наконец, осенило. Мое появление в Альтвельдере выглядит странно, я это понимаю. Но дело в том, что графиня Савиньяк хотела поздравить вас лично. Получив ваше письмо, сударь, она очень обрадовалась, и тут стало известно о приезде герцогини Ноймаринин. Если бы графиня Орлетта уехала, ее бы неправильно поняли, но ей так хотелось убедиться, что ее сын, проимператор, не ошибся, когда разрешил наш брак, — улыбнулась Ирена. Он не ошибся, и вы это поняли. Да, иногда стоит быть краткой. Но сейчас я не понимаю, зачем вы тратите на меня время. Я обещал Логину, генералу Райнштайнеру, расспросить вас о сестре. Только не бойтесь меня расстроить. Мне почти все равно, что было раньше, ведь я нашел Ирену. Это я нашла, — не согласилась женщина. Госпожа Рамона, мой муж хочет сказать, что потерю семьи он уже пережил. Обещаю, наша беседа не затянется. И беседа не затянулась. Можно сказать, она даже не началась. Баронесса Вейзель не выносила одиночества, а лестницы ее не пугали. «Генерал». Из всех кресел вдова выбрала то, что поближе к печи. «Я только сейчас вспомнила, что вы упомянули о моем племяннике. Я не думала, что вы встречались, иначе бы спросила сразу, где вы видели Ротгера и как он вам показался?» «Ротгера?» «Адмирала Вальдеса, Журмон». «Вице-адмирала», — уточнила вдова. Курт считал его производство преждевременным, и это так и есть. «С вице-адмиралом Вальдесом», — послушно повторил Ориго, — «я столкнулся в ставке проимператора. Я собирался уезжать, а ваш племянник как раз прибыл. Вроде бы по семейным делам». «Вот именно. Курт избрал в опекуны Ротгера. Я с этим не соглашалась, но это ничего не меняет. Радует, что мой племянник не уклоняется от семейного долга. Но почему он не здесь?» Все бумаги отосланы в Хексберг, и, насколько я понимаю, он их получил. «Наверное», — промямлил Ориго. Юлиане генерал, несомненно, сочувствовал, а Вейзеле жалел. И все же ему явно хотелось, чтобы баронесса ненадолго провалилась, разумеется, не повредив ни себе, ни ребенку. «Насколько я понимаю», — выручила супруга Ирена, «вашего племянника задержал граф Савиньяк. Жермон получил приказ немедленно выехать в Альтвельдер и дальнейшего разговора не слышал». «Савиньяк будет хорошим мужем», — сделала внезапный вывод баронесса. «И неудивительно. Курт говорил, граф и графиня Савиньяк были прекрасной парой». «Безусловно», — подтвердил Ориго. «Госпожа баронесса, вице-адмирала в самом деле задержал Савиньяк». «И я скажу вам, почему». Юлиана завозилась в кресле, устраиваясь поудобнее. «Сын боевого маршала не может не понимать, что после разлуки супругам хочется быть только вдвоем. В это время раздражают даже самые милые люди, а Ротгер на редкость бесцеремонен и навязчив. Он бы испортил вам отпуск, и Савиньяк вмешался. Я только что говорила Луизе, что проимператор — редкий умница, когда не идет речь о сохранении артиллерии. Моего племянника он придержал, но мы Ротгера очень скоро увидим, и мне придется просить прощения за его выходки. И вот еще что. В утреннюю запеканку забыли положить нужные специи, хотя Мелхин оставила списки на кухне. «Нужно спасать обед!» Луиза вскочила и всплеснула руками, будто в кашоне. «Нам же сказали, что будут марагонские пирожки. Если бы я только знала, что и сколько кладут в начинку!» Это знала Юлиана. И она была не из тех, кто уклоняется от дела, особенно если никто, кроме нее, не способен выполнить его должным образом. Луиза пропустила заторопившуюся баронессу и тщательно затворила дверь, успев услышать что-то весьма напоминающее звук поцелуя. При виде гостей игреневый красавец выпучил глаза и шарахнулся к стенке денника. Турагис сочувственно покачал головой. «Боюсь, теперь только на племя. Спасибо, хоть язву заживает. Но хорош». «Хорош», — согласился Карл, разглядывая взмокшего коня, чей круп уродовала бурая нашлепка. «Расчесал?» «Если бы. Краденый он. А может, и того хуже. Ставры на ярмарке путных кобыл выискивал. Спасибо тебе, кстати, за чалую. И как только нашел. Агас торговал где-то». «Спроси, где». «Так вот, Ставра приглядел кое-что. А барышник, ну, юлить. Дескать, не своих продает. Хозяин приболел, лежит в трактире неподалеку. Надумали брать, к нему езжайте. Только у всех моих приказ в одиночку не шляться. Поехали, как положено, полуэскадроном, и то едва хватило. Одинокий гость из этой дыры живым бы не вылез. А так, леворукому мясца подбросили, будет чем котов кормить. Власть уведомили. Обойдутся. Стратег хрюкал и фыркал не хуже своих питомцев. Хватит с придурков, что на тракте чище стало. Будь власти властями, мародеров Мерики и духу бы не было. Щенка бы Паонского следом турнуть, да рановато пока. Жеребца Ставра у разбойников нашел? Увильнул от обсуждения прибожественного Капрос. О том, чего именно бывший стратег желает нынешнему легату, слушать не хотелось. Не только потому, что было чревато неприятностями. Оба упрямца, старый и молодой, Карлу нравились. У разбойников и не только этого. 26 голов. Клейма посрезали, ублюдки, а залечить толком не сумели. Хозяев не отыскать теперь. Да и живы ли они? Тряпьем и побрякушками уроды тоже не брезговали. А покойников обирать удобней. Покаяться перед тобой, что ли? Сережки одни. Грешен я, девочке твоей отдал. Найденное, говорят, при родах помогает. Если как начнется, снять и в речку кинуть. Да и свое я под завязку выгреб, а побаловать хочется. Я вам очень благодарен, только зачем вы... Зачем? Рычать Турагис любил. Но выходило не страшно, хотя слуги, похоже, боялись, даже самые здоровенные. В присяге не зря сказано, что отдавать империи надлежит все, а каменюшки даже не кровь. Так, баловство. О, твой лекарь. Маршал предпочел бы обойтись без свидетелей, но Турагис явно произвел себя во что-то вроде деда. «Докладывай», — громыхнул он. «И чтоб понятно, то знаю я вас. Чири, и тот обзовете так, что молиться впору». «В ближайшем будущем молодой госпоже ничего не угрожает», — начал брат Пьетро. «Однако сами роды могут оказаться трудными и опасными». «Девчурка больна?» «Здорова и переносит свое нынешнее положение без осложнений. Дело в другом. Госпожа Гирени еще не до конца сформировалась. У нее слишком узкие бедра, а плод обещает стать крупным. Слишком крупным для рожающей впервые». Один из лучших медиков Ордена Милосердия, которому мне посчастливилось помогать, в подобных случаях полагает правильным вызвать преждевременные роды. В Мерикийской резиденции Ордена есть врач, который сможет это сделать. «А ты?» — рявкнул Турагис, хотя это было делом Карла. «Ты возьмешься?» «Я не имею должного опыта». Пьетро явно уходил от ответа, но стратег не унимался. «Сколько у нас времени?» — желал знать он. «Преждевременные роды вызывают не раньше, чем за 70, и не позже, чем за 50 дней до естественных. Госпожа Гирени не запомнила некоторых вещей, однако я полагаю, что ее срок наступит в конце зимних молний. Но чем быстрее она окажется в опытных руках, тем лучше». «Спасибо, что сказал. Постишься?» «Сейчас поста нет», — улыбнулся благочестивый брат. «К тому же я в странствиях». «Некоторым задрыгам любой день постный. Эй, дежурный!» «Да, господин стратег». Выскочивший из ниоткуда верткий парнишка лихо щелкнул грубоватыми, но крепкими сапогами. «Отведи-ка, братца, отобедать, и чтоб доволен остался». «Ну, что делать будем? Врачишка вроде дельный». «Очень». Станет Пьетро полноценным монахом или нет — его дело. А лекарь он хороший и не дурак. Врать не врет, но считать себя клириком позволяет. С полного благословения отца Ипполита. «Таскать туда-сюда малышку не дам». Турагис думал не о Пьетро, а о Гирене. «Напишу-ка епископу. Пусть своего опытного одолжит. Тут и дело, от силы на пару дней». «Но...» — слегка растерялся Карло. «Епископ все-таки не полковник и даже не легат. Как мы можем?» «А вот так». Рык был веселым, но несчастный конь все равно прижал уши. «Гостит у меня сестра Казара, и в положении она деликатней не придумаешь». «Ладно, пошли. Своим найденышем я похвастался. Жеребцов тебе подобрали, пора и перекусить». «Что хмуришься?» «Не люблю врать, да еще епископу. Хотя письмо от Бааты я в самом деле привез. Казар не хочет видеть в Кагете каракисов. Словом, он готов платить за то, что беженцы останутся в Кипаре и Мерикии, но платить лично мне». «Бери. Выслать разъезды не штука, а до весны тебе так или иначе торчать здесь. Это даже недоносок потлатый понимает. И потом, не оставишь же ты девочку, пока она не управится. До весеннего излома мы не уйдем. В первый раз вслух пообещал Карло. С разбойниками пора кончать. Да ну их, отмахнулся Турагис. Ты бы еще за блох трактирных взялся. Нам с тобой империю поднимать. А мародеров путь щенок арестов грызет. Обломает зубежки туда и дорога, нам же проще будет. Капрос смолчал. Стратег был заслужен, стар и приютил Гирени. А Лидос зубы не обломает, особенно на пару с Агасом. «Сахарку возьми», — внезапно велел хозяин. «Твои ребятишки в Леваде как раз. Мимо пойдем, угостишь, пускай привыкают. Кони, внимание, не меньше красоток ценят, только служат лучше, а повезет так и дольше». От иния и снега Ориго в восторг прежде не приходил. Но ставшая его счастьем женщина увела генерала в свои парки, и он понял, что белые поляны и серебряные деревья — это красиво. Потрясающе красиво, хотя, бреди они рука об руку по огороду, Жермон открыл бы для себя величие пугал и изысканность капустных кочанов. Ирена превращала в сказку даже разбившуюся тарелку, и она была его женой. «Жермон», — заговорила Ирена, и правильно, ведь он молчит, как пень. «Мне кажется, я поняла, почему госпожа Рамона приехала в Альтвельдер. Вернее, почему ей пришлось уехать из Старой Придды. Если бы я знала о приезде герцогининой Маринин, то догадалась бы раньше. Я знаю, вы очень привязаны к графине Савиньяк, маршалу Фокварзов и герцогу Наймаринину. А к герцогине?» «Она жена Рудольфа». «Это не ответ». «Ирена, я пытаюсь ответить», — заверил Ориго, которому в данный миг были безразличны все герцогини мира. «Только я не мастак объясняться. Савиньяки, в смысле маршал Арно и Орлета, сразу решили, что отец ошибся. Рудольф ко мне приглядывался долго, но он иначе и не мог. Кто я такой, чтобы первый маршал Талига все бросил и занялся мальчишкой? Да и отца все считали справедливым человеком». «Савиньяк верил вам, Наймаринин графу Ориго». Ирена пошла чуть быстрее. «Мерзнет. Тогда прогулку надо заканчивать, и да прикроет их от вдовы и мортиры светлокосая капитанша». «Если б хоть кто-то догадался поверить, обоим сразу». «Вы замерзли?» «Еще нет. Я начну мерзнуть, когда вас не станет видно даже с башни. Жермон, у нас мало времени, даже если забыть роскошную Юлиану. Агарок дня, вечер и ночь — это меньше мгновения. Вы хотели знать, какой была ваша сестра?» «Я?» — растерялся Риго. «Мы же просто выманивали госпожу Рамона, чтобы расспросить для Ойгена». «Не сейчас. Когда узнали о гибели Катарины, мне об этом рассказал Валентин. Вам повезло вовремя расстаться со столицей». «Повезло? Валария, я бы встретил вас раньше». «Мы могли друг друга не узнать. То есть не понять, что ничего важнее с нами не случалось. И потом, я принадлежала семье. Мной, как и всеми нами, распоряжался отец. Его бы вы не поняли. Придов вообще трудно понять. Почему вы взяли к себе Валентина?» «Соблазн показаться лучше, чем на самом деле, был силен». Однако Ориго удержался. Он не собирался лгать ей. «Я подумал о себе», — признался генерал. «Каким я был, когда меня выкинули из гвардии? Арно, то есть младший Савиньяк, наскочил на Валентина. А получилось, что на меня. Я давно таскал генеральскую перевязь. У меня были титул и герб, мои выслуженные. А я... все еще и сидел у драконьего источника, не понимая, за что со мной так». «Валентин отдавал себе отчет, что ему придется отвечать за нас всех». «Говорю же, я думал о себе. Когда армия приняла Валентина, я почувствовал, будто с меня тоже что-то смыли. Невидимое, но какое-то мерзкое». «Я тоже билась в невидимом и мерзком. Помните?» Пальцы Ирены сжались чуть сильнее. «Тут я подобрала ветку, которую вы у меня отняли. Я чувствовала, что вы навсегда, но боялась себе в этом признаться». «Себе я признался сразу». Улыбка в ответ. Даже не улыбка, чуть дрогнули уголки губ. Еще светлее стал взгляд. «Какой солнечный день! А ведь с каких-нибудь дурней станется доказывать, что небо в тучах. Туч, конечно, есть, и бегут на юго-восток, как они, и дальше, Каларии. Только солнцу они не помеха». «В небе что-то случилось?» «Ничего, просто тучи уже выступили». «Я помню, что скоро останусь со спящими цветниками и госпожой Арамона. Я ведь хотела о ней поговорить». Да? Да, потому что я по семейной привычке принялась искать змею. Приды не любят, не любили отпирать двери и не верили гостям, особенно нежданным. Госпожа Рамона явилась нежданной, значит, ее подослали. Ее и подослали, засмеялся Ориго. Орлета хочет убедиться, что у нас все хорошо. Ну так пусть убеждается. Жаль, ты не с ней остаешься. Мне было бы спокойней. Зато так спокойней мне. Савиньяки не любят бессмысленных потерь, и они на нашей стороне. Во всех смыслах. А вот госпожа Рамона многого не знает. О да, сюда ее отослала графиня Орлета. Но дело не во мне и не в вас, а в герцогине Наймаринин. Наша гостья, вне всякого сомнения, очень неглупа, смела и порядочна. Ее сын тоже. Неудивительно, но госпожа Рамона при всех своих достоинствах вряд ли успела понять, что такое двор. Она доверяет герцогу и наверняка будет доверять герцогине. Но Георгий Алар о некоторых вещах лучше не знать. А каких? Не представляю. Я не бывала в Аларе несколько лет. К тому же тогда все было проще и очевидней. Дуэнье Айрис Огдал достались смерть Сильвестра, правление Манрика, его бегство и водворение пресловутого Альда. Но дело не в них, а в тех, кто так или иначе остался. Жермон, вы не думали, что будет потом? Придется брать Аларию. Ее возьмут, и повторится то, что было после проигрыша Алисы. Имена будут другими, но не фамилии и не игры. Нам бояться нечего. Я знаю. Боятся другие, а кто-то не боится, но хочет подняться к вершинам. Вы не знаете этих игр, а нас они почти погубили. Я опять не о том. Я должна сказать о госпоже Рамоне и о Катарине. Я почти год называла ее Катари, а наша мать вела юную графиню Ориго к алтарю. Это большая честь, но, сложись иначе, к алтарю могли бы вести меня. После мятежа Борна Дарак решил, что королева из дома Придов не может не быть опасна. Второй раз я проиграла Леоне Салина, причем дважды, с Эпине и Наймарининами. «И прекрасно», — не выдержала Ориго. Ирена кивнула, и ее стало просто невозможно не обнять. «Ты моя жена, остальное забудь». «Не могу». Она не пыталась высвободиться, наоборот. «Я среди этого росла, правда, тогда я не знала вас». «Хуже, что вас не знал я». «Нет, Жермон, мы встретились вовремя. Граф Гирке... Вы ведь узнали его уже под этим именем. Был достаточно хорошим человеком, чтобы, умерев, сделать наш союз невозможным. Вы бы не позволили себе воспользоваться смертью соратника Помельника в Улугу? А разве я не воспользовался? Вы успели пожалеть о нем, как о товарище по оружию. Одном из многих. Когда вы поняли, что я вам нужна, между нами стояли лишь приличия. Они опять стоят. Почему мы говорим друг другу «ты» только ночью? И почему утром я прошу вас выйти? Когда-нибудь я научусь одеваться при вас. Если я перестреляю камеристок. Вы не сможете. Я вышла замуж за очень доброго человека. Странно доброго, если знать, что с вами сделали. Почему вы не мстили? Кому, Ирена? Я ничего не понимал, пока мне не написала Орлета. Мать к этому времени была мертва. И Ги с Рамом, и Катарина. Белая поляна, черные стволы. Тропинка разделяется надвое. Можно вернуться, обогнуть поседевшие тростники или шагнуть в лабиринт. Он бы шагнул, но решать Ирене. «Кому мстить?» Рука Ирены чуть напрягается, подталкивая к лабиринту. «Был штанцлер, и есть этот мэтр, но мстят не только виновным. Тот же Савиньяк за отца спрашивает отнюдь не сборнов, и это далеко не самое страшное. Проимператор смертельно опасен, но он логичен. Маршала Арно убил мятежник. Что ж, за это ответят враги Талига, сколько бы их ни было. Другие за свои беды казнят тех, кто рядом, как Габриэла. Рядом со мной не было никого. А Людвиг Наймаринин? Вам никогда не хотелось, чтобы сын первого маршала оказался в той же шкуре, что и вы? Закатные. Ирена, зачем? Людвиг мой друг. Оген и Валентин теперь ближе, но это теперь. Когда позоренный Тиньянт вырывался из отцовского проклятия, их рядом не было. Вы умеете даже не забывать зло, отбрасывать. Мы с братом больше похожи на проимператора. У Савиньяка есть близнец. Они очень преданы друг другу. Как-то не думал. Но Эмиль сейчас сам не свой. Боится, что с Леонелем что-то случится. По самому Леонелю ни кошки не поймешь. Разве что... Что? Как-то так выходит, что мы, я, Валентин, Райнштайнер, Савиньяки, не можем нормально фехтовать друг с другом. Мы все время угадываем, что сейчас сделает противник. Савиньяк, то есть Лионель, решил понять, что к чему, и резанул себе руку. Мы пили вино, рассуждали о всякой скучище, а он сидел на сундуке у красной портьеры и истекал кровью. Неуютно стало всем, но первым не выдержал Валентин. «Не Эмиль?» «В том-то и дело». А вот сейчас он признается, потому что иногда ужасно хочется признаться в глупости и страхах, ведь они в прошлом. «Ирена, а ведь я вас ревновал к Савиньяку. Почти 2 часа. Вы гуляли с ним над озером, а я сочинил какую-то сказку и притащил Огина к вам. Они с Валентином говорили о ерунде, вернее, это было ерундой для меня, потому что я думал только о вас и о том, что сейчас вы с другим». «К Савиньяку ревновать либо бесполезно, либо бессмысленно». Ирена покачала головой, и словно в ответ по тростникам прошелся ветер. «Вам бессмысленно. У меня с проимператором Севера и Северо-Запада ничего быть не могло, равно как и у него со мной». «Габриэлу?» «Нет, что вы. Я Габриэлу ненавидела больше, чем Лионель. Понимаете, Жермон, нас, таких как я, мой брат, Савиньяк, мало. Мы слишком странные и слишком замерзли, чтобы тянуться друг к другу. Нам нужно тепло и возможность оставаться собой». «Всего лишь?» «Это очень много, Жермон. Как же мне приятно повторять ваше имя еще и вслух. Нам нужно очень много тепла и очень много доверия. Тогда мы никуда не уйдем и никого другого не заметим. Мы просто не станем смотреть и ревновать тоже не будем. Никогда». «Конечно, ведь для меня есть только вы». «Дело не в этом». «Тростники укрывают, отделяют от замка с Юлианой, от дороги, от войны. Тростники шелестят от счастья, которое здесь, сейчас, рядом». «Если вам нужна именно я, вы останетесь со мной, ведь другой такой просто нет. Если вы ошиблись, вы уйдете, потому что со мной трудно». «Никогда. Это твое озеро пока не замерзло?» «Оно не замерзает». «Отлично, идем к нему». Дорога была короткой. Или длинной. Или они всегда шли среди шепчущих стен, а все остальное было сном, игрой теней, призраком, вроде исчезающего в закате всадника и башни в степи. Где-то горели маяки, пробивалась сквозь окровавленный снег кошка. Земля тянулась к небу, а небо — к земле, порождая поющие смерчи. Где-то были ненависть и смерть, а здесь только Ирена и серебряная, как ее глаза, вода. Озеро ждало дара, но Жермон не носил драгоценностей, только браслет, который не отдашь. Разве что странный камешек вобрал в себя закат, рассвет, ночь и 2 крови. Он обещал встречу среди торосов неведомого Агмарена. Он с тихим блеском канул в зимнюю воду, и в ней полыхнуло разорвавшее тучи солнце. Словно подтвердило что-то очень важное. «Все будет хорошо». Риго взял жену за руку. «У нас все будет очень хорошо. Но на рассвете я сбегу, не прощаясь с твоими гостями. Я хочу, чтобы мне в спину смотрела только ты». «На башне не будет никого, кроме меня», — пообещала Ирена. «Курьер с письмами баронессы выйдет позже. У тебя на руке кровь, но мне больше не страшно. Почему?» «Потому что все будет хорошо. Я сказал, а ты слышала».